Так легли спать ребята. А проснувшись, очень удивились, поезд все еще находился в Петрограде и шел по железнодорожному мосту через Неву, кто даже рассмотрел свой дом, стоящий на берегу реки. С Венлянского они переехали на Николаевский вокзал, только и всего. Родители думали, что они укатили далеко-далеко, а их дети были рядом. Наконец замелькали дачные поселки, путешествие началось. Для второй детской колонии было отведено место не в Миассе, а в городе Петропавловске, что в Западной Сибири. Сначала поезд шел резво, но вскоре его остановили на станции Кушелевка, здесь простояли целые сутки. Скорость продвижения все больше замедлялась. Однако зависело это не от состояния железнодорожного пути. Главным препятствием стали политические и военные события. Первая детская колония 10 дней тому назад была свидетелем восстания чехословацкого корпуса. Теперь белочехи уже заняли Челябинск, сместив там советы. И только на пятый день дети очутились в Вологде. На несколько суток эшелон задержался в Котельничах. 2 дня простояли в Вятке, а до Екатеринбурга доехали лишь 11 июня, то есть спустя 2 недели. Город понравился, он сиял чистотой улиц, и по-прежнему в том же небольшом каменном доме находился в значении российский император и его семья. Ребята увидели дом издалека. Никому не разрешали подходить к нему ближе, чем на 50 шагов. Дорога не ожидалась продолжительной. Вот почему запасы продовольствия подошли к концу. Питание стало скудным. На завтрак давали немного сахарину с кипятком и кусок лепешки из жмыха. Она была такой твердой, что ее приходилось долго размачивать. Возглавил вторую детскую колонию преподаватель истории Петр Васильевич де Жорж. Ему не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью к филантропам Екатеринбурга. Те не только помогли продуктами, но и устроили пир на весь мир, угостив мальчиков и девочек даже белым пирогом. Только к середине июня поезд дополз до Тюмени, железнодорожное полотно впереди было разобрано. Пока воспитатели гадали, как быть, дети знакомились с очередным городом. Больше всего их привлек сад, где по вечерам играл духовой оркестр. Из рассказа Марии Сорокиной. В Тюмени наш поезд простоял 7 дней. Нам очень надоела жизнь в вагонах и захотелось погулять в городском саду. Находился он совсем недалеко от вокзала, но воспитательница нашей группы Вера Ивановна Тотубалина не разрешила прогулку. Тогда мы 5 девочек потихоньку удрали. Весь сад утопал в сирени, мы нарвали по букетику, хотя и не разрешалось. Стали гулять, разговаривать, весело смеяться, потом вышли на главную аллею, где играл оркестр, и вдруг увидели Веру Ивановну. Она закричит на весь сад: «Без сахару!» Это было большим наказанием для нас. Ведь мы получали только по полкусочка сахара в день. Мы пустились бежать обратно с веселым хохотом, а Вера Ивановна за нами, не успевая, броня нас вдогонку. Мы перебегали под вагонами стоящих поездов, а воспитательница наша следом, и это нам было очень смешно. А когда мы сели в вагон, то забрались на свои полки и сидели тихо и смирно, как неповинные. А Вера Ивановна нас больше не ругала, и сахару по полкусочка мы все равно выпросили. Итак, путь на Петропавловск закрыт. С востока наступала армия Колчака. Де Жорж стал искать новое место для 400 юных петроградцев и нашел довольно быстро. На восточном отроге Уральского хребта в живописном месте расположился санаторий Курьи, больше известный под названием Куринские минеральные воды. Это было любимое место отдыха жителей Екатеринбурга. Но сейчас, в связи с военными действиями, санаторий пустовал. Верно говорят, нет худа без добра. Если первая детская колония разместилась в казармах, да к тому же еще в черте города, то второй жилось куда вольготнее. Санаторий Курьи находился в сосновом лесу на крутом берегу реки Пышмы. В лесу прятались, как грибы от чужого глаза, 2 десятка деревянных домиков. Вот в них и поселили ребят. Золотистая кора деревьев, сомкнувшиеся в небе кроны, бесчисленные тропинки, устланные опавшей хвоей, напоенные запахом смолы воздуха, наконец, простор реки, были им наградой за долгий путь. После грохота колес и мелькания за вагонными окнами, что поначалу было ново и интересно, а потом утомило, они теперь наслаждались тишиной. Дети быстро изучили ближние и дальние окрестности. Перебежав через мостик, а затем спустившись по крутой лестнице, они оказывались перед избушкой, где бил родник, источник минеральной железистой воды. Ниже по реке была плотина, а на ней мельница, а выше находилась пищебумажная фабрика и деревня. С присущей им непосредственностью колонисты уж на второй день знакомились с ее жителями. Санаторий был окружен забором, видно, с целью, чтобы сюда не забегали и свиньи, которых бродило вокруг множество. Но хрюшки, каким-то образом узнав, что в лесу поселились люди, сумели найти дыру в заборе и пришли посмотреть, нельзя ли чем поживиться. Пауль, пленный австриец, который работал на кухне, был не против и сам поживиться. Он доказывал, что свиньи бесхозные и ничьи, и никто не заметит, что одна из них, кажется, в котле. Но дежур строго-настрого запретил даже думать об этом. «Нам здесь жить 3 месяца и ссориться с крестьянами ни к чему. Лучше попросить. Вдруг расщедрится». Посовещавшись, воспитатели решили дать ребятам относительную свободу, не досаждая надзором. И все, чтобы ответственности было больше, прикрепили к младшим девочкам и мальчикам старших. Они вместе бродили в лесу, вместе купались. Были в колонии целые семьи, или, как говорили сами ребята, семейки. Зоя Яковлева хвасталась, что самая большая семейка у нее — 7 братьев и сестер. Она не была среди них старшей, ей исполнилось только 12, но почему-то все ее слушались. Самым большим зданием санатория был 2-этажный дом. На верхнем этаже жили воспитатели, а на первом находился курзал. От этого дома вела к реке Липовая аллея, любимое место прогулок, встреч и свиданий. Зоя Яковлева, которую все знали за диры и непоседы, останавливалась как вкопанная, краснела и замирала, когда по аллее спускался Леня Якобсон. Он получил прозвище «Красавчик», на что очень сердился. Через 70 лет Зоя Васильевна, ставшая бухгалтером, призналась мне, что Ленечка была ее первой любовью. Она и сегодня, спустя 10 лет, когда столько событий прошумело, столько лиц промелькнуло, помнит отчетливо и ярко, во что он был одет, спускаясь по той аллее старых лип. Были на нем синие брючки, коричневая курточка и такого же цвета панамка. И был он чистеньким и аккуратным, будто рядом находилась мама, а не чужой лес. Мы ведь были детьми, всего лишь детьми. А я видела и уже знала, что он гений, что ждет его необыкновенное будущее. Леонид Якобсон стал великим хореографом, балетмейстером мирового масштаба. Вы ведь слышали это имя? Сама Майя Плисецкая, великая балерина, называет его своим учителем.